приехал в БСМ по два рядом с моргом, там хоботом рыл во дворе ржавый слоник, бесплодную землю, прессованный прах наших предков, бомжей, городских работяг, деревенских, которых великая стройка скурила и выдула в небо задумчиво из крематорной трубы. Я видел в окно, как дышит оно, напротив как раз продавали гробы, и все мужички нелепой судьбы роились вокруг, потому что оно выделяло тепло. Как ради его, когда были совсем малыши, прислоняли свои шалаши, мы и это не тень от забора, а что-то реально большое брало нас тогда под крыло. Оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло. Бабай был водитель автобуса сам из села, когда он пустой после смены катился в депо, умирая, так и черемуха пышно цвела. Мы висели на поручнях, как на лианах, ломали компостер, копили билеты в какое такое депо. Мы уже после смерти его догадались об этом. Мой прадед мечтал об одном, чтоб был у семьи его дом. Он строил и строил дотла, сгорал его дом три раза подряд. За третьим пожаром дед умер от разрыва сердца, и все говорили, что бил вместо крови огонь из грудного жерла. В тот день-то деревня за час потянулась к воротам двора его. Что их туда привело? Что их туда привело? Никто не сумел описать, но все помнили точно. Оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло. Гирях, и однажды седым стал в дверях. Не поверила мать, не пошла обнимать, пока тот ей не вытащила из рукава забитое плечо, как в кино. И поняли все, что на койке небесной теперь ей свободное место одно. И лагерной песнею мамкину старую печку сердечко сынок затопил горячо, как нельзя горячо. Душа ее вмиг отлетела, а то, что осталось еще, сутки светилось, млело, сиротело и высвобождало тепло. Оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло. Мой сын родился в РКБ, горячий, как хлеб, весь из этого соткан тепла. Он сразу заплакал о тех, кто ради него стал зала, стал зала. В груди моей женщины черкнуло что-то от этого плача, и по животу из сосков потекло. Она поняла, с тех пор навсегда поселилось невластное нечто, которое жгло, и жгло, и жгло, и жгло, и жгло, и пекло. Оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло, оно выделяло тепло.